Башню недавно построили, нам нужны люди. Обычно мы не принимаем странствующих учеников без рекомендательного письма или поручителя». Беллис занервничал. Гаргамель быстро продолжил. «Однако, учитывая твою искренность, я могу дать тебе шанс. Спасибо вам, спасибо». Беллис был несказанно рад. «Пока не благодари. Все еще зависит от тебя». Гаргамель сделал движение в воздухе. В его руке появился металлический талисман. «Вложи сюда свою магическую эмблему и всегда держи ее при себе. Найди продвинутого ученика Тарила и попроси его назначить тебе комнату и работу. С этого момента ты ученик Огненного Трона». «Да, сэр, иду». Беллис послушно вложил свою эмблему в металлический талисман и положил в карман. Затем он почтительно поклонился. Около Гаргамеля появилась красивая соблазнительная фигура Евы. «Почему ты нанял этого новичка? Не боишься создать потенциальные проблемы в будущем?» Злой Гаргамель, увидев Еву, мгновенно превратился в самого заботливого и доброго мужа. Он осторожно помог Еве сесть, а затем прижал правую руку к ее плоскому животу. Гаргамель молча ощущал этот уникальный пульс жизни. Несмотря на то, что он не мог ощутить в нем энергии души, жизненная сила стала значительно выше, чем раньше. Ева взглянула на Гаргамель. Уголки ее глаз наполнились гордостью и любовью. «Такой ребенок, может быть, и не такой сильный, но они лучшие кандидаты в доверенные помощники». Они немного пофлиртовали, прежде чем Гаргамель объяснил, башня наконец-то обосновалась. «Неважно, клан мастера или другой клан, сюда пришлют шпионов. Посадка наших собственных до того, как это произойдет, позволит нам лучше контролировать ситуацию в будущем. Хаем, Еву это все не заботило. Вы, адепты, все такие, слишком много планируете, строите заговоры и сражаетесь из-за крошечной башни адепта». Гаргамель покачал головой. «Это важно, это огромные преимущества. Честно говоря, весь участок леса в радиусе 200 километров стал нашей собственностью в тот момент, когда была построена башня. Пока башня не пала, никто не сможет забрать это у нас. По моим оценкам, клан Камала пришлет послов через пару дней». «Камала, ты имеешь в виду клан адептов, расположенный ближе всего к городу Пайнкан?» «Конечно, Гаргамель практически стал мажордомом башни с тех пор, как Грим передал ему большую часть контроля над башней. Если они будут слишком медленными, старики из ассоциации Жентарим услышат об этом слишком поздно. Тогда им ничего не достанется». Гаргамель погладил свою тонкую бородку. «Имеешь в виду, что ассоциация Жентарим тоже пришлет людей?» И очень скоро, Гаргамель радостно рассмеялся, тем не менее, эти ребята всегда были гордыми и высокомерными. «Это будет зависеть от меня, если мы захотим воспользоваться ими. Кхе-кхе-кхе». Стоит упомянуть, что Гаргамель прекрасно разбирается в кланах адептов. Его опыт странствий в течение 100 лет дал ему понимание, которым большинство не обладало. На второй день после того, как Беллис присоединился к Огненному Трону, посол клана Камала и адепт Хэтч из ассоциации Жентарим прибыли в башню одновременно. Они также принесли контракт своего клана. Клан Камала заключил договор о равноправном сотрудничестве. Обе стороны будут иметь равный статус и сотрудничать в разработке и раскопках ресурсов и земли леса вокруг Огненного Трона. Клан Камала обеспечит рабочую силу и создаст небольшое человеческое поселение между Огненным Троном и городом Пайнкан. Это поселение должно было принять 1000 человек. С другой стороны, башня адепта должна была гарантировать безопасность рабочих и гражданских лиц. После того, как обработается больше земли, клану Камала будет принадлежать 70% территории граждан. Башня адепта получит оставшиеся 30%, без дополнительной платы. Это выгодное предложение для Огненного Трона. В конце концов, это была личная башня Грима. Будет трудно получить полную поддержку клана Саруба. Без поддержки клана мог рассчитывать только на себя. Где он найдет подходящее население для своих земель? Где он получит капитал, необходимый для превращения диких земель Черного Леса в собственность, пригодную для проживания людей? Если бы Грим хотел владеть исключительно этой землей, ему пришлось бы отвергнуть предложение клана Камала и развивать ее самостоятельно. Это означало, что большую часть следующих 100 лет ему придется потратить на такие мелочи, как строительство и управление городом. Все это было неприемлемо для амбициозного Грима. С другой стороны, ассоциация Жентарим поставила гораздо более жесткие условия. Если Грим согласится, ассоциация намеревалась построить общественный город с Огненным Троном в центре. Однако старые хрычи ассоциации не желали расставаться с контролем над городом. Они были готовы разделить только денежную выгоду. При этом все доходы от земли, граждан, ресурсов и шахт будут превращены в магические кристаллы и переданы Гриму. В обмен Гриму не будет позволено вмешиваться ни в какие решения общественного города. Это были суровые условия. По правде говоря, Грим не нашел ничего привлекательного. Условия ассоциации были слишком жесткими и практически лишали его всякого влияния. Клан Камала, с другой стороны, не мог придумать ничего, в чем Грим отчаянно нуждался. Они интересовались землей и ресурсами, но Грима интересовало только последнее. Земля и граждане, могут ли эти вещи позволить ему перейти во второй класс? В данный момент Грим думал только о том, как улучшить свои способности. Он был равнодушен к мирской власти и богатству. Огромные земли и бесконечные ресурсы были полезны, только если бы у него была зрелая и стабильная система кланов. Эти земли и их население будут непрерывно производить новые таланты и наследников для клана. Однако сейчас он сражался сам по себе. Даже если у него была бесконечная территория, у него не было энергии, чтобы культивировать учеников и обучать адептов клана, верных его делу. Вот почему Грим не хотел принимать предложение ни одной из сторон. Однако, поступая таким образом, он оскорбил бы местную силовую станцию вместе со старейшинами ассоциации. Нетрудно было представить, какие неприятности это принесет огненному трону. Как только Грим замешкался, хорошо подготовленный Гаргамель наклонился к его уху и прошептал. Огненный адепт тут же расплылся в улыбке. Грим оживился. Зловеще. План Гаргамеля был зловещим. Так, на второй день переговоров магические существа вновь спустились на башню. Группа, которая прошла через пещеру огня и отправилась на поиски приключений в северной части леса, была внезапно атакована. В группе из 5 человек выжил только один разбойник. Переполох сразу же разразился, когда разбойник вернулся на временную базу, весь в крови. Покой и тишина леса за последний месяц были только иллюзией, здесь были еще магические существа, которых не уничтожили. Появились ли новые магические существа? Серия вопросов заставила наемников и авантюристов впасть в тревогу. Они уже подвергались значительному риску, охотясь на лесных хищников. Если они столкнутся с ужасными магическими существами, они не выживут. Даже если бы у них было в 10 раз больше людей и в 10 раз превосходящее снаряжение, они все равно погибли бы от мощных заклинаний магических тварей. Оставшийся в живых разбойник был доставлен в башню и допрошен Гримом перед послами. На них напала тварь в 35 километрах к северо-западу от огненной пещеры. Это была ужасающая демоническая гончая с двумя головами. Она вела стаю из 20 или 30 гончих и устроила засаду на их лагерь ночью. Товарищи разбойника были убиты. Оставшемуся удалось подслушать разговор демонической собаки с медузой. Похоже, они организуют еще один набег на башню. Эта информация стала неожиданностью для всех адептов. Глава 428. Новая атака зверей, а не значит ли это, что любые инвестиции в это место могут окончиться провалом? Послы обеих групп быстро отозвали свои предложения. После тайной встречи с их лидерами они выдвинули более консервативное предложение. В конце концов, Грим решил принять предложение ассоциации Жентарим. Первый этап плана рассчитан на 10 лет. Ассоциация Жентарим построит место миссии на Огненном Троне, чтобы побудить адептов и учеников начать здесь свои испытания. Это усилит мощь башни. Ответственность Грима состояла в том, чтобы должным образом управлять башней адепта и стараться изо всех сил обеспечить безопасность окружающей местности. Адепт Хедж постоянно подчеркивал, что он должен защищать участок леса к югу от башни всем, что у него есть, даже если у него нет сил, чтобы изгнать магических существ, вторгающихся с севера. Все потому, что ассоциация попытается создать большую базу между башней и городом Пайнкан. Эта база послужит основой для будущих населенных пунктов. Ассоциация разместит адептов и учеников, однако если орда магических существ нападет на них, Огненный Трон должен будет предоставить им магическую поддержку. Гаргамель представлял Огненный Трон и прошел через трудные переговоры с адептом Хэтчем. Они даже несколько раз прерывали переговоры, пока не сели за стол, чтобы возобновить их по просьбе своего начальства. После торгов леса к северу от башни снова превратились в опасное место. Только тогда они пришли к соглашению. Помимо предыдущей сделки, ассоциация Жентарим также профинансирует строительство двух массивов телепортации в Огненном Троне. Один из них – массив телепортации общественного пользования. Они построят его в зале магмы, а адепты Жентарим будут поддерживать и управлять им. Башня будет обеспечивать энергию, потребляемую массивом. 20% платы, взимаемой с каждой телепортации, будет отдано башне. Кроме того, ассоциация также построит небольшой массив телепортации на 5-м этаже огненного трона. Этот массив будет принадлежать самой башне, и ассоциация не имеет права вмешиваться в его использование. Грим был рад результатам. Несмотря на то, что они должны были передать более 100 километров леса к югу от башни, вместе со всеми связанными с ними доходами, они держались за суверенитет огненного трона, а также более широкие территории к северу от башни. У Грима не было выбора. Он работал здесь совсем один. Другим кланам было слишком легко преследовать его. Огненный трон, скорее всего, скоро столкнется с блокадой клана Камала, если он не пригласит ассоциацию Жентарим в свои земли. Грим не думал воспользоваться силой клана Саруба, чтобы утвердиться. Он мог бы столкнуться с меньшим давлением, если бы попросил помощи у клана Саруба. Однако когда он решит покинуть клан, будет трудно отличить, что кому принадлежит. Вопрос о выгодах и собственности на земле будет сложным. Старейшины клана Саруба ясно это понимали. Они не предлагали никакой помощи Гриму. Личное приглашение Гримом адепта Киагана не только осталось без ответа, даже адепт Мерил была отозвана кланом 2 дня назад. Мерил забрала с собой половину учеников. Это действие, несомненно, сильно ослабило огненный трон. Гаргамель был хитрым и умным человеком. Он ожидал этой проблемы и нанял кучу странствующих учеников. Тем не менее, эти чужаки, которые были в основном промежуточного уровня, были слабее элитных учеников, которых культивировал клан Саруба. Таким образом, огненный трон в настоящее время имел только 2 адептов – Грима и Гаргамеля. Лесного духа Еву нужно было держать в тайне. Было 3 псевдоадепта – Ам, Тарила и Сабрина. Будучи опытным псевдоадептом, Кадар уже однажды потерпел неудачу в своем продвижении и теперь готовился ко 2-й попытке. Он вернулся в город Фиднан вместе с Мерил в поисках лучших ресурсов. Другому ветерану-псевдоадепту Ам все еще немного не хватало в духе. Вероятно, ему придется подождать еще 2 или 3 года, прежде чем он сможет попытаться продвинуться. Если Грим хочет держать их у себя, он должен помочь им подготовить необходимые ресурсы. Его обычного руководства было недостаточно. Между адептом и учеником был предел преданности и эмоций. Ресурсы и выгоды все-таки решали большинство их отношений. Затем шли 2 продвинутых ученика, Лена и Энтони. Энтони был учеником по зельям, которого Гаргамель взял под свое крыло во время своих путешествий. У него был выдающийся талант. Остальные ученики были промежуточного и начинающего уровня. Они пришли сюда только потому, что им больше некуда было идти. Наиболее распространенной характеристикой среди них было отсутствие врожденного таланта, не было большой ценности в их обучении. Кроме людей, Огненный трон также имел группу магических существ. 9 мантикор были силой башни, видимой миру. Позже в список были добавлены еще 13 демонов птиц и 7 демонов змей. 2-главая демоническая гончая Унгуджа и Дана Медуза, которые были активны в лесах к северу от башни, были тайными шахматными фигурами под непосредственным контролем Грима. Именно из-за них Грим смог создать видимость опасности и угрозы. В соответствии с инструкцией Грима, Дана позиционирует себя новым лидером леса. Она активно контактировала с 2 другими лидерами, которые сбежали из зала магмы, чтобы спланировать контратаку против людей. Отчеты Даны указывали на то, что король Виверн проглотил наживку. Однако темного щупальца нигде не было. Отослав послов из разных кланов, Грим снова передал дела башни в руки Гаргамеля. Измученный, он удалился на 5-й этаж башни. Грим решил расширить свою личную лабораторию. Таким образом, он мог уместить еще больше комнат для экспериментов. Здесь была запретная зона башни, в которую мог попасть только он. Даже Гаргамель не мог входить на 5-й этаж башни. Перед Гримом развернулся чистый и светлый туннель. С каждой стороны туннеля были прочные металлические двери. Посередине дверей была нарисована сложная отметка. Она состояла из кругов и хаотичных узоров. Между символами были вырезаны руны. Эти магические двери соединялись с основным массивом башни. Если кто-то попытает влезть в башню, сработает сигнализация. Поскольку в башне не хватало охранников, а также защитных мер, Грим намеревался купить 2 охранников из Серебряного Союза. В конце концов, еще существовала вероятность того, что магическое существо предаст его или станет небрежным в своей работе. Однако простодушный механический голем всегда будет верно защищать это место. Грим остановился перед дверью, нацарапанный рунами голема. Он осторожно положил руку на кольцо перед дверью и тихо произнес пароль. «Митура, дверь магии». Подтвердив пароль и ауру его души, дверь, наконец, открылась. В комнате находилась небольшая алхимическая лаборатория. Алхимическая платформа в центре комнаты была маленькой и изящной, но, без сомнения, это лучшая модель для продажи. Над нее парил блестящий кристалл у дракона атрибута ветра, испуская чарующее свечение. Под кристаллом валялись пергаменты с загадочными картинками. На полу было еще больше пергаментов. И то испорченные пергаменты, которые были смяты и выброшены. Грим давно получил кристалл у дракона второго класса, но до сих пор не знал, как добавить его в свою силу. Кристалл высшего уровня, подобный кристаллу дракона, естественно обладал следом плоскостного закона внутри. Это был отличный повод раскрыть и использовать каждую крупицу потенциала, скрытого в кристалле. Если ему это удастся, кристалл станет могущественным големом, который превзойдет даже адского тирана. Это будет неизмеримое улучшение его сил. Грим был уверен, что сможет дать отпор адепту второго класса, если присоединит нового голема. Вот почему Гриму нужно было усовершенствовать и оптимизировать рунические конструкции нового голема, прежде чем он сможет начать резьбу. Конечно, ему требовалось огромное количество времени для изрядной работы по усовершенствованию. Он уже давно провел полное сканирование кристалла дракона. Теперь он прекрасно знал толщину и ориентацию каждого скопления и линии на кристалле. Чип работал день и ночь, чтобы построить и уточнить детали трехмерного рунического массива. Гриму даже пришлось использовать другие ядра элементия для проверки определенных частей конструкции массива, а также для подтверждения их реальных функций. Грим планировал, что новый голем будет обладать как способностью сражаться, так и способностью летать. Как огненный адепт, Грим обладал только одним заклинанием подвижности в виде огненной телепортации. Этого было недостаточно в борьбе между адептами высокого класса. Его неспособность летать, несомненно, была одним из его главных недостатков. Он мог решить эти недостатки вспомогательными средствами, такими как палочка, наполненная полетом, кольцо полета или даже ковер-самолет. Тем не менее, это не решит суть проблемы. В экстренных случаях у Грима может не быть дополнительного времени для активации этих инструментов. Именно поэтому он намеревался сделать нового голема своим летающим боевым питомцем. Самая большая проблема, с которой он столкнулся, как правильно объединить врожденные таланты ветряного дракона с силой огненного адепта. Глава 429. Грим провел целых 6 часов в алхимической лаборатории, прежде чем выйти. Его ранее богатый дух был совершенно истощен, он даже покачивался. Грим начал свою ежедневную медитацию, как только добрался до своей комнаты на четвертом этаже. 5 часов глубокой медитации восполнили его дух, а также привели к незначительному увеличению на 0,0005 очка. Это было медленно, но его силы все равно значительно возрастут, если он продолжит в том же духе. Однако развитие духа через ежедневную медитацию не было постоянным. Эффект медитации постепенно уменьшался. Вот почему адептов, которые хотели перейти во второй класс через ежедневное накопление, было много, но тех, кто преуспел, было мало. Почему еще было так много адептов первого класса с продолжительностью жизни от 2 до 300 лет, но лишь несколько адептов второго класса? Самой важной причиной были ограничения, налагаемые плоскостными законами. Каждый адепт должен был сформировать ядро своего сознания, когда продвигался. Совместимость этого ядра с законами определяла верхний предел, которого мог достичь дух адепта. Медитация была постепенным процессом ассимиляции ядра сознания посредством использования законов. Однако этот процесс имел свои пределы. На него существенно влияла структура законов внутри самого ядра сознания. Если сами адепты не будут углублять свое понимание законов, управляющих их силами, то ядро сознания перестанет расти. Именно поэтому усердная работа по овладению законами была единственным способом постоянного улучшения ядра сознания. Это было похоже на рытье пруда. Чем глубже понимание законов, тем больше пруд. Ежедневная медитация была актом вливания воды в этот бассейн. Можно было видеть и чувствовать повышение уровня воды. Законы всегда были и будут нематериальными. Некоторые, возможно, смогли бы ощутить присутствие законов путем многократного использования магии, в то время как другие могли проверить существование законов путем строгих экспериментов. Некоторые даже ощущали существование законов. Магические песнопения можно запомнить и освоить с помощью повторения. Оккультные знания можно записать в книге и кристаллы знаний, которые будут передаваться другим. Однако только понимание законов мира нельзя было передать другому человеку. На сегодняшний день единственным методом было наследие адептов родословной. Люди с талантом родословной были не способны принять законы мира и передать их в наследство своей родословной. Тем не менее, они могли точно определить и вставить смутные фрагменты своего сознания в их родословную. На протяжении десятков тысяч лет многие адепты одной и той же родословной продолжали вносить свою лепту. Затем их потомки смогли руководствоваться своей родословной и быстро получали доступ к драгоценному наследию. Естественно, адепты родословной могли быстро совершенствоваться. Эта способность позволяла оставаться самыми влиятельными личностями в мире адептов. Если бы не ограничение их родословной, они могли бы стать самой большой фракцией. К сожалению, их губила своя же родословная. Предел родословной был как петля, висящая на шее каждого адепта родословной. Она медленно затягивалась по мере того, как силы адепта улучшались. Однажды, они застаивались без прогресса, независимо от того, сколько они боролись и страдали. По сравнению с адептами родословной, адепты элементия придавали гораздо большее значение пониманию плоскостных законов. Несмотря на то, что их ничего не направляло по пути, предела у них тоже не было. Вот почему тогда Грим с таким рвением вступил в ряды адептов элементия. Теперь ему нужно было сделать две вещи. Во-первых, он должен продолжать медитировать и накапливать магические знания. Во-вторых, регулярно закалять свой дух. Полуэлементизация его тела позволила ему легко перейти в первый класс. Тем не менее, если он хочет перейти во второй класс, он должен элементизировать свой дух, и этого можно было достичь, только опираясь на силы таинственного моря лавы под башней. Однако условия еще не созрели. В данный момент Грим не мог использовать море лавы. Главной причиной задержки в его действиях было внезапное изменение, произошедшее в последний раз, когда он распечатал сердце пламенного демона. Чужеродные энергии ассимилировали его тело пламени. Он тщательно оценивал последствия этого изменения, и его план по очищению своего духа был отложен. Грим поднял правую руку и медленно призвал энергии в сердце демона. Он попытался направить силу в правую руку. Мгновение спустя, руку покрыл слой черного вещества с металлическим блеском. Теперь его рука была похожа на руку демона. Таинственное вещество было твердым на ощупь. Оно сопротивлялось ударам и порезам острым оружием. Оно даже выдерживало атаки элементия ниже 15 очков силы. Правая рука Грима начала раздуваться. Его пальцы стали толще и длиннее. Самое заметное изменение произошло с ногтями. Они начали трансформироваться. Кончики стали острыми и изогнутыми, как кинжалы. Грим достал кинжал с черными узорами и ткнул им в ладонь. Разлетелись искры, но его черная ладонь осталась невредимой. Только когда Грим ударил ладонь заколдованным кинжалом, он почувствовал легкую боль в руке. Судя по этому тесту, его тело будет полностью невосприимчиво к атакам обычного оружия, как только мутация в его теле завершится. Только заколдованное оружие могло причинить ему боль. Однако чужая энергетика приносила не только пользу. Грим достал зеркало и широко раскрыл рот. Его белые аккуратные зубы заменили зазубренные клыки. Густой запах серы распространился по всей комнате. Странная мутация исчезла спустя долгое время после того, как Грим рассеял энергию. «Чип, ты все записал? Нашел решение? Бип-процесс с мутацией зафиксирован. Теперь анализируем изменения элементия в организме хозяина. Эта мутация полезна и ускоряет адаптацию хозяина к чистым энергиям огня из сердца пламенного демона. Рекомендуется, чтобы хозяин не останавливал мутацию. Это снизит совместимость тела хозяина с энергиями огня. Грим потерял дар речи, когда услышал рекомендацию чипа. Чип – это не он, в конце концов. Чип всегда отдавал приоритет оптимальной функциональности в процессе принятия решений. Впервые чип имел совершенно иной взгляд, чем Грим. Он не понимал настойчивости хозяина и его привязанности к человеческому телу. Возможно, это была слабость людей. Грим усмехнулся над собой и вышел из комнаты. Он снова направился в лабораторию на пятом этаже. На этот раз он пошел не в алхимическую лабораторию. Вместо этого он вошел в небольшое помещение, используемое для операций по биологической модификации. По сравнению с изящной и аккуратной алхимической лабораторией, лаборатория биомодификации казалась зловещей. По платформам лежали всевозможные формы жизни разных видов и размеров. У большинства из них отсутствовали части тела, на их трупах были видны следы операций. Голем платинового цвета, в форме человека, ростом 180 сантиметров, вышел поприветствовать Грима. Грим не мог не задать вопрос, когда увидел окровавленные ножи и пилы на роботизированных руках голема. Как продвигается лечение субъектов 1 и 2? Объект номер 1 полностью очищен. Жизненная сила субъекта 2 все еще уменьшается. На данный момент осталось только 87% функций организма. Вскоре они подошли к массивной каменной платформе. Там лежал громадный паук. Голова отсутствовала. Большой брюшной мешок на его спине засох, однако тело и острые конечности остались. Это было пугающее зрелище. Тула, может быть, и мертв, но его тело по-прежнему имеет огромную ценность. Его 8 конечностей были достаточно острыми, чтобы сравниться с магически усиленным оружием. Оболочка старого паука была гибкой, прочной и устойчивой к магии. Грим не знал, из какого материала она состоит, но не сомневался, что она превосходна. Грим также нашел большую ядовитую железу, ядовитый мешок и шелковую железу. Эти предметы будут иметь совершенно разные эффекты в руках разных адептов. Однако Грим не имел опыта в обращении с магическими материалами. У него не было выбора, кроме как отдать их Гаргамелю. В конце концов, Гаргамель был мастером зелий. Ядовитое железо и ядовитый мешок увеличат его запасы и больше повысит эффективность его зелий. Гаргамель не разочаровал Грима. Он пропитал шелковую железу таинственным раствором, и она начала производить тот же шелк и тесьму, что и тула. Несмотря на то, что она производила метр шелка за 10 дней, Гаргамель подтвердил, что этот шелк не только мягкий на ощупь, но также исключительно эластичный. Обычное магически усиленное оружие не могло его разорвать. Кроме того, этот странный шелк мог поглощать элементы менее 10 очков силы, а также ментальное зондирование. Это означало, что нижнее белье, сотканное из этого шелка, позволит адепту обладать 10 очками сопротивления элементию. При этом носителю больше не нужно было беспокоиться о разоблачении ментального состояния, даже если он стоял рядом с адептом с более высоким духом. В конце концов, пассивное зондирование будет пресечено нижним бельем, а активное вряд ли произойдет. Это считалось крайне враждебным актом. Глава 430. Адепты всегда выжимали все до последней капли из магических существ Черного Леса. Они знали, как максимально эффективно использовать ресурсы. Как только адепты убивали магическое существо, они использовали каждый орган и часть тела. Эта природа уникальная для человеческих адептов. Магические существа часто сражались между собой в бескрайних просторах Черного Леса. Однако только человеческие адепты были способны довести добычу от победы до таких пределов. Дикие магические существа не имели способа наживаться на смерти противника, кроме как пожрать его и захватить его земли. В конце концов, в лесу не было всеобъемлющей и четко определенной внутренней структуры труда. Грим поспешил к платформе второго субъекта. Там было умирающее тело гигантского берсеркера Гелады. Действительно, Гелада еще не умер. Все были шокированы, когда выловили его из моря лавы живым. Какой де мощной была жизненная сила Гелады, чтобы стерпеть 2 пылающих заклинания Грима и не утонуть в лаве за полчаса. Поверхность его тела была полностью обуглена, с легким прикосновением с него слезала кожа. Тем не менее, его мощная жизненная сила стимулировала его тело, позволяя регенерировать плоть. Обугленный слой его тела также эффективно защитил его от дальнейшего повреждения огнем. Именно эти факторы спасли жизнь Геладе, позволив его захватить в качестве одного из первых заключенных башни адепта. Так как Гелада был высокомерен и горд, чтобы сдаться, Грим решил превратить его в могучего зверя Вуду. Тем не менее, модификация Вуду-зверя была глубоким искусством, которого Грим не знал. Попытка выполнить эту задачу приведет лишь к огромным потерям. Именно поэтому Грим хотел пригласить Киагана. Однако спустя полмесяца адепт Киаган не пришел. Грим не мог не заподозрить неладное. Казалось, его отношения с кланом Саруба были не так дружны, как раньше. Конечно, главной причиной было изоляционистское поведение Грима. Он выбрал окраины Черного Леса в качестве расположения своей башни, а не где-то в пределах традиционных территорий клана Саруба. Он даже не попросил помощи у клана, когда столкнулся с нападением лесных зверей. Он не просил помощи, когда башня была в руинах после трудной победы. Вместо этого он активно стремился к сотрудничеству с ассоциацией Жентарим. Эти действия спровоцировали спекуляции. Это были попытки вырваться из клана. Если клан Саруба понял это, значит, они не могли относиться к Гриму с той же доброжелательностью, что и раньше. Весьма вероятно, что они удалят его из ядра клана и лишат связанных с этим привилегий и удобств. Мирил уже отправила сообщение. Они дали Гриму 10 лет свободы. Теперь пришло время внести свой вклад в клан. Грим ожидал, что это произойдет, и не удивился. Единственное, что он мог сделать сейчас, это принять меры для выполнения всех поставленных задач и обеспечить их решение до прибытия миссии. При этом огненный трон должен функционировать без каких-либо проблем, когда его призовут выполнить какую-то опасную миссию клана. Плоскость рыцарей. В безмолвном лесу не было ни единого намека на жизнь. Таинственный силуэт, завернутый в толстый черный плащ, молча шел сквозь густую листву. Черная мантия волочилась по земле, таинственный человек шел неуклюжей походкой. Можно было даже разглядеть обширный след фиолетовой крови и осколков скорлупы. Он останавливался и прислушивался, когда улавливал хлопанье крыльев, и продолжал идти, только если был уверен, что опасности нет. Наконец он остановился перед высоким древним деревом. Он откопал толстый слой грязи у подножия дерева, чтобы найти фиолетовую руду, мерцающую звездным сиянием. Он протянул грязную, костлявую руку с острыми ногтями и начал рисовать в воздухе. Появилась ярко-зеленая руна, кусок увядшей коры дерева отвалился. За ним была открыта черная дыра. Из отверстия шел густой запах крови и неясные звуки визжащих насекомых. Черная мантия на мгновение замерла. Он забрался туда только после того, как подтвердил, что в лесу поблизости никого не было. Облако черного дыма окутало дерево, как только человек в черном исчез. Дерево вернулось к своему прежнему виду. Полчаса спустя из леса вылетела пара аномально больших летучих мышей. Они быстро обогнули дерево, как будто что-то искали. Однако пещера была хорошо скрыта. Летучие мыши ничего не нашли. Они запищали друг на друга. У них не было выбора. Одна осталась здесь и продолжила поиски, а другая взмахнула крыльями и улетела обратно в лес. Если следовать за древним деревом вниз и пройти расстояние примерно от 20 до 30 метров, можно оказаться в ужасающем логове жуков. В этом крошечном пространстве площадью не более 30 квадратных метров стояли два десятка больших червячных гнезд. Поскольку им не хватало крови и плоти, личинки в гнезде не могли вырасти. Следовательно, никто не охранял гнездо. Актиону нечего было скрывать, когда он вернулся. Он отбросил одежду и показал тяжело раненное тело. Актион не смог залечить свои раны, несмотря на мощные регенеративные способности. Нетрудно было представить, насколько серьезны они были. Багровые пятна расползлись по черному телу Актиона. Они вели себя как живые существа. Они ползали по телу Актиона и старались расшириться. Некоторые пятна разъели его толстую оболочку и начали разрушать мягкие внутренние органы и мышцы. Зложук Актион не мог устоять перед желанием кашлянуть. Он кашлял так сильно, что казалось, будто он лежал на смертном одре. Когда он достал несколько флаконов с зельем, чтобы исцелиться, сработала магическая сигнализация, которую он установил по периметру. Перед ним появилось зеркало, позволившее увидеть красный силуэт. «Черт возьми!» Актион выругался и уставился на свой рассадник. На его лице появилось решительное и дикое выражение. Призрачная зеленая руна поплыла к потолку пещеры после пароля, который звучал как крик жука. Та же странная руна появилась над гнездами. Саллана, пожирающая плоть, когда заклинание Актиона завершилось, 22 гнезда разлетелись на части. Полупрозрачные личинки начали собираться вместе и пожирать друг друга. Они свирепо пожирали все вокруг, превращая плоть и кровь своих товарищей в пищу для своего роста. Визг жуков эхом разнесся по комнате. Место погрузилось в кровавую и жестокую битву за выживание. Даже Актион, при всей его злобности, на секунду испугался. Если бы у него было достаточно времени и жизни, эта комната обеспечила бы его более чем 200 солдатами. Не имело значения, молодые или подростки. Эти жуки превратились бы в потоп жуков. Они стали бы его самой разрушительной силой. У него была бы абсолютная уверенность в победе, даже если бы он столкнулся с 4 или 5 адептами одновременно. К сожалению, его мечта была разбита руками этой женщины. Сердце Актиона истекало кровью, когда он думал о стройной фигуре, окутанной кровавым туманом. Встреча в лесу нанесла ему сокрушительный удар. Бесстрашные жуки столкнулись с вампирами, которые могли регенерировать. Они преследовали друг друга с одной горы на другую. Обе стороны были похожи на бешеных быков, которые видели красное. Их больше не заботили остатки рыцарей, вместо этого они решили рвать друг друга. Тем не менее, кровавая чародейка Мэри имела бесконечный поток подкреплений. Раненые прятались в лесу, высасывая кровь, чтобы исцелиться. Свежие солдаты из резервов Мэри заменяли погибших. Именно с помощью этого безжалостного метода Мэри уничтожила едва сформированную армию Актиона. Она заплатила немалую цену. 5 из 8 кровавых рыцарей погибли. Остались только 2 рыцаря 2-го класса и 1 рыцарь 1-го класса. Самый неожиданный поворот событий произошел из-за Сороса, нового рыцаря у Мэри. Он успешно превратился в настоящего кровавого рыцаря 2-го класса. Его душа и разум были сохранены. Он послужил половиной причины, по которой Актион проиграл. Глава 431. Насколько ужасен был кровавый рыцарь 2-го класса с нетронутыми воспоминаниями и интеллектом, другие кровавые рыцари только и знали, как бежать сломя голову к жукам и рубить их. Они не знали, как позаботиться о себе. Они думали об отступлении только тогда, когда были на грани смерти. Их быстро окружали жуки, если Актион был готов положить немного наживки. Сорос был совершенно другим. Он был идеальным слиянием человеческого интеллекта и дикости кровавого рыцаря. Сорос поручал большую часть опасной работы другим рыцарям под его командованием. При этом Сорос создал пространство, необходимое, чтобы раскрыть беспрецедентные наступательные способности рыцаря 2-го класса. Своим длинным мечом он убил множество жуков-каркасов. Каждый раз, когда Актион пытался окружить его, Сорос использовал свою тактику, чтобы помешать адепту. Он посылал 2 рыцарей 1-го класса, чтобы они заняли тыл, а остальные вырвались из окружения. Всего за одну схватку Сорос сумел обменять жизни 2 кровавых рыцарей 1-го класса на жизни 14 зрелых жуков. Эта огромная потеря заставила Актиона страстно ненавидеть Сороса. Однако зложуку Актиону ничего не оставалось, как подавить свои эмоции. Мэри, похоже, решила его прибить. Бесконечная волна летучих мышей сотрудничала с могущественными рыцарями. После 2 месяцев постоянных сражений и побегов Актион исчерпал остатки своего роя. Заклинания крови сильно разъели его тело. У Актиона не было выбора, кроме как спрятаться в своем инкубаторе, который он создал давным-давно. Он создал это место, готовясь к будущему экспоненциальному увеличению своих сил. Тем не менее, ветер дул не в его пользу, пришлось активировать их сейчас. Пока 500 личинок пожирали друг друга, жизнь в пещере медленно угасала. В обмен, выжившие становились могущественными. Осталось всего 6 элитных жуков-каркасов с черными раковинами и зелеными крыльями. Все 6 жуков бросились к Актиону, когда он издал визг. Они пожирали алые пятна на его теле. Как и ожидалось от жуков-каркасов элитного уровня, эти пятна, созданные заклинаниями крови, не влияли на их плоть и желудки. Жуки поглощали каждый кусочек малиновых пятен. Процесс поедания плоти был болезненным. Однако на лице Актиона было выражение свободы и удовольствия. Наконец он освободился от болезни, которая мучила его целых 7 дней. Это стоило того, даже если ему пришлось немного пострадать. Однако во время этой задержки прибыла стая из 2 десятков вампиров. У них был блестящий черный мех, красные глаза и белые клыки. Они кружили по небу, как стервятники в поисках добычи. Каждый раз, когда они находили подсказки, одна из летучих мышей превращалась в худого и бледного человека. Этот человек приседал и тщательно проверял. Древнее дерево и его заколдованная дверь были найдены. Однако прежде чем они смогли даже попытаться открыть дверь, корни деревьев взорвались. Ударная волна разослала тысячи деревянных щепок и грязи, пронзив 3 вампирских отродий, стоящих возле дерева. Даже вампир, со всеми его регенеративными способностями, не смог бы вынести такую серьезную травму. Все 3 погибли на месте. Остальные вампиры немедленно превратились в кровососущих летучих мышей и рассеялись по окрестным лесам. Самые сообразительные спрятались на деревьях и молча наблюдали. Они выпустили странную ультразвуковую волну, когда увидели Актиона и 6 пугающих жуков. Эти жуки были еще страшнее, чем зрелые жуки, которые были до этого. Летающие разведчики кровавой чародейки Мэри теперь были повсюду. Для обмена информацией они использовали звуковую волну, которую посторонние вряд ли поймут. Вскоре на вершине дерева в 3,5 километрах Мэри повернула голову. Ее взгляд прорезал деревья и упал на то место, откуда пришли новости. Они нашли следы Актиона. Вперед! Малиновая боевая броня Мэри прекрасно дополняла и раскрывала ее идеальную фигуру. Сорос, ты командуешь. Но будь осторожен, не убей всех моих рыцарей. Мэри больше не была одиноким, безрассудным и темпераментным вампиром. Она приложила огромные усилия, чтобы управлять своей вампирской армией, сражаясь зубами и когтями за господство с Актионом. Перед этими вампирами она была абсолютным лидером. Мэри держала в руках судьбы всех вампиров в своей армии, даже Сороса второго класса. Внушение, заложенное глубоко в их родословной, заставляло всех кровавых слуг и вампирских отпрысков хранить верность. «Понял, госпожа», Сорос поклонился Мэри и повел оставшихся трех рыцарей в лес. Они превратились в летучих мышей и улетели. «Как идут дела?» Мэри не сражалась на передовой, как раньше. Первая партия вампиров уже выдвинулась. Началась смертельная битва. В считанные мгновения погибли все 45 вампирских отпрысков. Такой результат стал для Мэри неожиданностью. «Все устроено, госпожа, это был старый лис Ван Ли. Теперь он выглядел красивым и обаятельным. Он был совсем не похож на старика, армия заняла позиции. Они ждут ваших приказов, они погибнут за вас в бою. Тогда заставь их двигаться», — приказала Мэри. «Мне надоело оставаться в этом мире. Мы уйдем, как только закончится война. Билет на выезд отсюда слишком дорогой. Я не могу взять с собой столько некомпетентных дураков. Однако если ты хорошо послужишь мне, на одном из билетов будет твое имя». Слова Мэри звучали, как гром для Ван Ли. У него уже были предчувствия о том, что должно было произойти. Однако он не мог успокоиться. Армия вампиров была создана самим Ван Ли. Их численность неожиданно превысила 2000 человек. Тем не менее, такая армия казалась незначительной в глазах Мэри. Судя по тому, как она говорила, их можно было отбросить простым порывом ветра. Такая чудовищная армия низшего мира не имела значения для Мэри. Это было явно за пределами понимания Ван Ли. Как выглядел мир его хозяйки? Его усилия в этом мире ничего не значат. Что будет с ним, если его хозяйка не выберет его за его способности? Чем больше Ван Ли думал об этом, тем больше паниковал. Впервые он почувствовал, что парадигма, в которой он живет, слишком мала. Казалось, ему никогда не удастся угнаться за своей госпожой. Что ждет такого человека? Того, чьим единственным достоинством был разум. Что произойдет, если его хозяйка проигнорирует даже его интеллект? «Госпожа, я пойду проверю, как там армия. Я гарантирую, что никаких неожиданных инцидентов не возникнет», — зложу Коктеорн. «Я не позволю ему сбежать от нас», — Ван Ли сжал зубы. Он быстро превратился в серую летучую мышь, затем завизжал и полетел к своим подчиненным. «Билет, билет, я должен получить билет». Несмотря на то, что Мэри никогда не говорила о судьбах тех, у кого не будет билетов, Ван Ли мог поклясться своей жизнью, что это не кончится просто так. Со стороны поля боя доносились взрывы. Несколько порывов ветра опустошили лес. Стаи кровососущих летучих мышей порхали по деревьям, стараясь изо всех сил избежать энергетических осколков, которые стреляли повсюду. Мэри почувствовала, как формируется тонкая сеть диаметром от 10 до 15 километров. Сорос и кровавые рыцари, которых она послала ранее, уже лежали в засаде возле поля битвы. В тот момент, когда Актеон покажет слабость, штурмовая команда, состоящая из рыцарей второго класса, одарит его с кошмаром, который он никогда не забудет. Хаем, настало время появиться. Мэри зловеще рассмеялась и расправила крылья. Она превратилась в красный метеор и рванула к полю битвы. Битва насмерть между жуками и вампирами вот-вот разразится. Глава 432. Шесть элитных жуков были непобедимыми существами в лесу. Их оболочки были твердыми и их было трудно пробить. Их челюсти могли разрубить что угодно. Волны вампиров было бы недостаточно, чтобы удовлетворить их аппетит, если бы не их медленная скорость и отсутствие дальних атак. Актеону не нужно было беспокоиться о своей безопасности, когда его охраняли жуки. Он мог безрассудно обрушать свою ярость на врагов. Вампиры медленно придумывали стратегию борьбы с этими жуками. План состоял в том, чтобы вывести их из строя и изолировать. Стаи летучих мышей бросались на Актеона, чтобы заставить ударить их. Затем более мощные вампиры атаковали строй и врезались в оборонительную линию жуков-каркасов. Если им удавалось заманить жука подальше от линии обороны, то вампир, затаившийся в засаде, немедленно оттягивал жука к периметру. Конечно, много вампиров погибало в этом процессе. В начале битвы давление, которое претерпел Актеон, не было огромным. Он смог сосредоточиться, чтобы отозвать жуков, которых заманили подальше от авангарда. Однако как только разразилась настоящая битва, давление не позволяло ему следить за своими подопечными. Даже несмотря на то, что жукам было приказано оставаться рядом с ним, чтобы защищать его, они все равно иногда действовали по своим инстинктам. Особенно, когда перед ними появлялись слабые враги, которых они могли убить одним ударом. Когда жука оттащили на 1-2 десятка метров от его товарищей, ударили кровавые рыцари во главе с Соросом. Оболочка элитного жука была очень жесткой. Низкосортные вампиры не могли даже поцарапать ее. Однако жуки не были неуязвимы для рыцарей, которые вооружались руническим оружием. Перед жуком вспыхнули 4 малиновые дуги. Его тело, обладавшее телосложением и силой элитного адепта, превратилось в жертву. Ранее непроницаемая оболочка была разрезана на 4 или 5 частей. Брызнула кровь. Когда Актеон пробрался сюда с остальными 5 жуками, 4 рыцарей уже нырнули обратно в рой летучих мышей. Недостаток скорости не позволял жукам ловить вампиров. Техника кровавых рыцарей компенсировали слабые атаки вампиров. Это дало им возможность убивать изолированных элитных жуков. С Соросом в качестве командира кровавые рыцари больше не нападали сломя голову. Вместо этого они позаимствовали прикрытие низкосортных вампиров, кровавых слуг и вампирского отродья, всегда перемещаясь по периметру и ища шанс нанести удар. Так, кровавые рыцари истребили 2 элитных жуков. Актеон был так напуган, что больше не смел отпускать 4 оставшихся жуков. Слабость Актеона была выставлена на всеобщее обозрение. Его медленная скорость была самой значительной причиной его поражения. Его основным средством защиты были эти жуки-каркасы. Без них, выступающих в качестве мясных щитов, его собственное тело было хрупким. Причина, по которой его тело было известно как бессмертное тело, заключалась в ужасающем количестве скорпионов, которыми он его реконструировал. Тем не менее, все скорпионы, которых он вылупил, погибли в тяжелой битве против вампиров. Учитывая это, его бессмертное тело больше не соответствовало своему названию. Любой ущерб, который он сейчас получит, отразится на его теле. Без новых скорпионов его раненому телу было нечем восстанавливаться. Актеон хотел убежать, но это означало, что ему придется отказаться от последних 4 элитных жуков. Это, несомненно, был болезненный выбор, ведь у него не осталось ни одного солдата. Однако когда Актеон почувствовал, как приближается ментальный поток Мэри, он должен был принять решение. Он издал резкий крик, 4 жука быстро рассыпались. Они ворвались в рой летучих мышей, убив 7 или 8 несчастных. Актеон ухватился за возможность. Он превратился в густое облако черного дыма и без колебаний начал бурить землю. «Пытаешься уйти?» Мэри кричала с небес, не так быстро. С щелчком кровавая стрела, светящаяся темно-красным светом, выстрелила в темную грязь. Стрела взорвалась, образовав в земле кратер диаметром 1 метр и глубиной 50 сантиметров. Получив приказ Мэри, возле кратера возник могучий Сорос. Он схватил меч и изо всех сил опустил его вниз. На этом все не закончилось. Сорос издал дикий вой, энергия крови по всему его телу хлынула в длинный меч. Посреди грязи, мусора, травы и алой бури возник черный силуэт. Вперед, он должен умереть. Старый лис Ван Ли взревел. Сотни алых фигур выскочили из леса и устремились к фигуре в воздухе, как мотыльки к пламени. Тем временем все больше вампиров и летучих мышей окружали 4 элитных жуков. 2 битвы и 2 совершенно разных стиля боя. В этот момент Мэри больше не заботили жертвы среди ее слабых подчиненных. Она заставила орду подчиненных остановить жуков, в то время как элита среди вампиров была призвана напасть на Актеона. Вампирам все еще было сложно повредить тело Актеона, несмотря на их острые клыки и когти. Единственными, кто могли угрожать жизни адепта, были 4 кровавых рыцаря. Конечно, в стае летучих мышей скрывалась и кровавая чародейка, Мэри. Из вампиров поднималось облако кислотного тумана, если они приближались к Актеону и соприкасались с черным дымом. Их тела быстро превращались в лужу едкой жидкости. Заклинания Актеона были смертельным ядом для обычных вампиров. Однако этими вампирами и кровавыми слугами командовали несколько высококлассных вампиров. Их души и тела были полностью под контролем. Когда магические силы Актеона были не в состоянии поддерживать такую форму, у него не было выбора, кроме как преобразовать свое тело из дыма обратно в его тело из жуков. Он положился на свой прочный панцирь и свирепые когти, чтобы кусать и рвать любых врагов, которые приближались. Тело Актеона могло разделяться и соединяться по желанию. Единственный оставшийся кровавый рыцарь первого класса прошел мимо Актеона. Он едва закончил свою первую атаку, когда Актеон оторвал правую руку и бросил ее в рыцаря. Гигантский коготь превратился в массу ползучих скорпионов. Они упали на тело кровавого рыцаря, как пчелиный улей, и быстро поглотили его. Затем раздался хруст, а также безумные крики боли кровавого рыцаря. В воздухе раздался звук тетивы. Багровый дождь поглотил рой жуков. Дождь пронзил сражающегося рыцаря, прижав к земле вместе с ним сотни скорпионов. Из роя вампиров раздался страдальческий визг Актиона. Мэри поплатилась кровавым рыцарей, в то время как Актион заплатил сотни скорпионов. Это ничего не значило для Мэри, которая уже набралась решимости. Однако Актиону было так больно, как отрезать руку. Несмотря на то, что он изо всех сил старался преобразовать свое тело и вырастить новый коготь, его масса неизбежно уменьшалась. Сорос, Виндзор и Дилин были тремя оставшимися рыцарями второго класса. Они слились с толпой вампиров и непрерывно нападали на Актиона. Их рунические клинки, наполненные плотной малиновой энергией, всегда оставляли глубокие раны на теле Актиона. Покров энергии крови задерживался на ране, не позволяя Актиону исцелиться. Актион был похож на волка, загнанного в угол. Он яростно попытался ударить кровавых рыцарей. «Мэри, выходи и сразись со мной!» Актион продолжал кричать, размахивая своими когтями. Наконец, тело Актиона рухнуло после очередного сильного удара Сороса. Бум! Оставшиеся магические энергии в теле Актиона взорвались облаком дыма. Сотни черных насекомых выстрелили во все стороны. Несмотря на то, что вокруг Актиона было много вампиров, они не могли перехватить всех жуков. Мэри протянула свою прекрасную руку и поймала насекомое. Она сложила руки вместе, собирая энергию. Сила превратилась в странную руну и вошла в насекомое. Насекомое взвизгнуло от боли и превратилось в черного жука. Отвратительное лицо Актиона появилось на оболочке и закричало на Мэри. «Отпусти меня, леди Мэри, если ты меня отпустишь, я готов подчиняться вечно». Впервые на лице Актиона появились печаль, страх и отчаяние. «Хаэм, мне не нужен такой уродливый подчиненный, как ты». На красивом лице Мэри появилось выражение презрения. Она сжала руки в кулаки. Алая энергия пожрала последнее сознание Актиона. Глава 433. Огненный трон. Грим исчез у алтаря на первом этаже, а энергия хлынула через башню. В то же время, у основания башни, где было море лавы, возникло сияющее кольцо огня. Грим снова появился. Он открыл глаза, и ослепительный красный свет заполнял все пространство. Спереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, всюду. Куда он смотрел, была кипящая магма. Эта густая, полужидкая субстанция циркулировала, словно ее толкала какая-то неизвестная сила. Это место было на глубине 20 метров в море лавы. Ужасная жара испарила каждую каплю влаги. Твердые камни были выжжены наполовину расплавленной магмой и втянуты в водоворот лавы. Даже Гриму пришлось воздвигнуть огненное кольцо, чтобы магма не поглотила его. Чувства подсказали ему, что здесь температура от 900 до 1200 градусов Цельсия. Каждые 10 метров вглубь этого места будет наблюдаться повышение температуры на 200-300 градусов. Даже иммунитет огненного тела имел предел. В настоящее время он едва мог выдержать жару на глубине 70 или 80 метров. Еще немного, и раскаленная лава сожжет даже Грима. Конечно, если Грим активирует первую фазу трансформации пламенного демона, он сможет достичь 150 метров. Если бы он выполнил вторую фазу трансформации, он мог бы попытаться исследовать дно этого моря лавы. Однако вторая фаза длилась всего 15 минут. Попытка исследовать хаотичные и опасные глубины лавового моря за такое короткое время казалась не лучшей идеей. Таким образом, Грим подавил свое желание исследовать и сосредоточился на поиске оптимального способа умерить свой дух. Элементизация духа звучит очень точно, но добиться такого результата было непросто. Для сравнения, элементизацию тела оказалось очень легко выполнить. Элементизация тела требует лишь, чтобы человек был в районе, богатом элементием. Затем он использовал соответствующее количество элементия, чтобы непрерывно очищать свое тело. Единственная проблема – овладение конкретным количеством. Плоть должна была восстанавливаться и делать небольшие корректировки, чтобы адаптироваться к стимуляции от элементия. Внутренняя структура тела, так же как и органы, медленно двигалась к состоянию, в котором она могла бы сосуществовать с элементием. Между тем, адепт должен был убедиться, что разрушительность элементия не слишком далеко вышла за пределы, чтобы гарантировать, что он не нанесет ущерба духовному происхождению. Таким образом, элементизация тела являлась балансом скорости регенерации организма с разрушительностью элементия. Цель состояла в том, чтобы медленно и постепенно повышать толерантность организма к элементию огня. При этом, тело могло содержать значительное количество огненного элементия и, следовательно, переносить большее количество энергии огня. Принцип был тот же и у элементизации духа, но приемы и методы были разные. Гримм скрестил ноги и сел на огненный алтарь. Он медленно собрал свой дух и превратил его в нить. Затем он положился на тонкую связь огненного алтаря с окружающим морем лавы, чтобы медленно перемещать нить за пределы огненного кольца. «А-а-а-а-а!» Гримм издал пронзительный вой. Его мозг словно проткнули раскаленной иглой. Это было так больно, что пальцы впились в ладони. Его дух был подобен придатку, расширенному сознанием души. Расширение в лаву температурой в 1000 градусов, незащищенным заклинаниями элементия, было похоже на бросание пылающего заклинания прямо в душу Гримма. Гримм схватился обеими руками за голову. Часть его духа, которая простиралась за пределы огненного кольца, испарилась во вспышке огня. Гримм собрался с мыслями, затем снова отделил ментальный придаток и направил его к морю лавы. Та же сильная боль, та же невыносимая агония. Гримму показалось, что он только что сунул руку в кипящую кастрюлю с маслом. Он даже слышал звук плоти, обжигаемой раскаленным маслом. Нет, это не сработает. Его дух не мог это выносить. Без защиты каких-либо заклинаний элементия, его дух будет сожжен, как только покинет огненное кольцо. Не было никаких шансов, что он выдержит жару. Это пламя вне огненного кольца, но мое сродство к пламени. Почему такое огромное различие в том, как мой дух реагирует? Гримм вспомнил тот момент, когда продвинулся до адепта. Он вспомнил тот след ауры закона, который пронзил его душу. Фундаментальная техника духовной элементизации была ключом к продвижению в высшие классы. Вот почему обычные книги не содержали соответствующих знаний. У Саруба была информация, связанная с этим. Однако если Гримм хотел получить доступ к этой информации, ему придется подписать несколько ненужных контрактов со старейшинами. Именно этого он хотел избежать. К счастью, Гримму удалось найти полезную информацию в башне судьбы. Именно так ему пришла в голову идея использовать огненный алтарь как вспомогательный инструмент для закалки своего духа. Гримм двигался в правильном направлении, но конкретный путь отличался от человека к человеку, в зависимости от телосложения и сродства. Он должен был приложить много усилий, если хотел найти способ, который подходит ему. Гримм наклонил голову и задумался. По мере того, как его ментальное сознание медленно погружалось в фантастическое состояние медитации, все вокруг исчезало. Остался только основной элементий, который формировал подземный мир. Единственное, что освещало пространство сознания Гримма, было ядро сознания, которое он сформировал, когда стал адептом. Оно плавало там, как миниатюрное солнце, а богатый огненный элементий в окрестностях летел к нему, как птицы, возвращающиеся в свои гнезда. Это явление покрылось слоем яркого красного света. Издалека выглядело и красиво, и великолепно. Когда ментальное сознание Гримма появилось в этом пространстве, он почувствовал, что он внезапно появился внутри своего ядра сознания. Он смотрел на это безграничное пространство с точки зрения ядра сознания. Он ощутил это место с точки зрения ядра. Окружающий огненный элементий был настолько насыщенный, что даже Гримму не требовалось направлять его. Красные пятна света хлынули в его ментальное сознание, как ливень. Каждая частичка красного света давала духу Гримма комфорт и тепло. Гримм открыл глаза и с помощью придатков сознания медленно ощутил окружающую обстановку. Недалеко от него медленно, но верно протекал подавляющий поток огненного элементия. Ощущение было таким же, как у моря лавы в реальности. Гримм на мгновение заколебался, прежде чем вытянуть свой мысленный придаток из ядра сознания. В тот момент, когда его ментальный придаток соприкоснулся с огненным элементием, Гримм почувствовал, что его ментальное сознание онемело. Горячая волна пламени отделилась от потока элементия и потекла вверх по нити. Она рванула к ядру его сознания со свирепым импульсом, как будто хотела сокрушить все на своем пути. Как ни странно, пока Гримм боялся, что у него большие неприятности, ядро сознания внезапно завибрировало. Внутри ядра образовалась странная золотая руна. Он смутно почувствовал, что в его разуме появилось что-то новое. Неприкасаемый поток пламени превратился в теплый летний бриз, позволяя всему его телу расслабленно греться в этом золотом сиянии. Гримм чувствовал себя настолько комфортно, что не хотел даже шевелиться. Ментальное сознание Гримма ощущало серые и черные пятна света, непрерывно выливающиеся из его духа. Эти пятна медленно рассеялись в ментальном пространстве. Гримм, в его обычном состоянии, возможно, был бы напуган до смерти. Он поспешно бы вырвался из этого странного состояния. Однако он полагался на информацию, собранную им в прошлом. Он осознавал, что это был процесс закалки его духа. Те пятна света, которые были удалены из его духа, были частями его духа, которые не были полностью совместимы с огненным элементием. Хотя это означало, что его общий дух медленно уменьшался, оставшийся теперь, несомненно, больше подходил для поддержки и поглощения огненного элементия. Его духовное сознание погрузилось в это странное состояние, молча перенося и дискомфорт от закалки. Золотая руна излучала золотой свет каждый раз, когда Грим был на пределе своих возможностей. Сияние сливалось с его ментальным сознанием и помогало смягчить ущерб от сильного пламени. Это золотое сияние обладало фрагментами знания, которые имели след законов огня. Это позволило его разуму получить недостающие знания. После 4 часов медитации Грим неохотно отступил от состояния медитации. Не то чтобы он не хотел продолжать. Скорее, его сознание было на пределе. Грим получил несколько уведомлений от чипа, когда, наконец, вышел из пространства медитации. Казалось, эти уведомления были временно заблокированы, а сейчас нахлынули на него. Обнаружение уникального пространства ментального сознания, обнаружение неизвестных изменений, происходящих с ментальным сознанием хозяина. Остановить этот процесс, обнаружение неизвестных изменений, происходящих с ментальным сознанием хозяина. Остановить этот процесс, ментальное сознание хозяина меняется. Ментальное пространство сократилось на 11%. Ментальная сила увеличилась на 4%. Концентрация элементия в организме увеличилась на 1%. Хозяин завершил один случай закалки духа. Глава 434. Чип, покажи изменения в моем духе после закалки. Биопатрибуты хозяина следующие. Сила 2-8, ловкость 1-3, телосложение 3-9, дух 6. Грим сощурился. Он отчетливо помнил, что его дух находился на 7 очках. Разве это не означало, что его дух уменьшился? Уведомление чипа продолжалось. Ментальные пределы хозяина увеличились. Ментальная сила возросла. Сродство к огню возросло. Обнаружена дисгармония между текущим психологическим состоянием и совместимостью тела. Ожидается, что это явление закончится через 127 часов 36 минут 54 секунды. В течение этого времени хозяин должен непрерывно выпускать огненные элементы, чтобы стимулировать изменения в теле. Предполагается, что дух будет увеличен на 1,17 очка после того, как ментальное состояние достигнет той же частоты, что и совместимость тела, снижение на 1 очко, а затем увеличение на 1,17 очка. Не означает ли это, что его дух будет иметь приличный чистый рост? Значительным изменением для Грима было не повышение его духа. Скорее, это было улучшение его огненной близости. Это косвенно совершенствовало его врожденный потенциал. Великое событие, которое заставило бы Грима улыбаться даже во сне. В конце концов, его дух решал, сколько заклинаний он может произнести в данный момент и как быстро его магические силы восстановятся. Однако потенциал определял, как далеко он может зайти в будущем. Это было решающим фактором в попытке продвинуться во второй класс. Это и был приоритет. Однако на этот раз изменений было не так уж много. Грим должен был продолжать в том же духе, чтобы увидеть заметную разницу. Теперь Гриму нужно было правильно управлять огненным троном. Грим получил запрос на аудиенцию вскоре после того, как вернулся в башню. Это был Кадар, который недавно вернулся в город Фиднан. Грим встретил Кадара в своей комнате на 4-м этаже. Целью Кадара была доставка рукописного письма Мирил. В письме указано, что клан Саруба стал бдительным к фракции Грима. Мало того, что распределение ресурсов является предвзятым по отношению к ним, даже обязательные миссии, возложенные на них, стали опаснее. Кроме того, клан начал напряженные столкновения с группой среднего размера с востока из-за смерти псевдоадепта. Это клан Аки, и туда отправили несколько продвинутых учеников из фракции Грима. Трения между двумя кланами были сильными, вероятно, они перерастут в войну кланов. Информация, которую Мирил получила скрытыми средствами, указывала на то, что Грима, скорее всего, переведут на клановый ресурс, ближайший к центру конфликта. Когда это произойдет, Грима неизбежно втянут в войну кланов. Грим задумался, читая письмо. Вскоре он положил письмо на деревянный стол, постучал по столу и повернулся к Кадару.